Глава 13. Убийца. «Кто угодно, только не Джейкоб», — качая головой, думала я, когда пикап летел по лесной дороге в Лапуш. По-прежнему уверенная, что поступаю правильно, я пошла на компромисс с собой. Не стану потворствовать тому, что творит Блэк и его друзья. Это свора. Теперь понятно, что вчера имел в виду Джейк, намекая, мол, мне не захочется его видеть. Нужно поговорить с ним наедине. Нужно сказать, я не стану смотреть на происходящее сквозь пальцы. Дружить с убийцей и позволять творить произвол. Такая позиция меня монстром сделает. Однако не предупредить его тоже нельзя. Я должна сделать все возможное, чтобы защитить Джейка. Сжав губы в тугую полоску, я остановилась у дома Блэков. Мало того, что лучший друг оказался оборотнем, неужели ему обязательно еще и монстром стать? Все окна темные, свет не горел ни в одной из комнат. Ничего страшного, придется разбудить и Джейкоба, и его отца. Мой кулак гневно заколотил в дверь. Казалось, даже стены трясутся. Через минуту я услышала голос Блэка-старшего, и в прихожей зажегся свет. «Заходите!» И я повернула ручку, но дверь оказалась открытой. Из маленькой кухоньки выглядывал облаченный махровый халат Билли. Похоже, он еще не в кресле. Увидев, кто пришел, он сначала удивленно вскинул брови, а потом поджал губы, превращаясь в эдакого индейца-стоика. «Доброе утро, Белла! Что привело тебя к нам в такую рань?» «Привет, Билли. Хочу поговорить с Джейком. Где он?» «Не в курсе», — сделав непроницаемое лицо, соврал мистер Блэк. «Знаете, куда сегодня с утра отправился Чарли?» Смертельно устав от лжи и притворства, спросила я. «А мне следует знать? Он и половина мужчин Форкса до зубов вооруженные пошли охотиться на гигантских волков». На секунду смуглое лицо вытянулось, а потом снова превратилось в маску. «Мне хотелось бы поговорить об этом с Джейком, если не возражаете». Билли поджал пухлые губы. «Думаю, сын еще спит», — наконец произнес он, кивнув в сторону коридора. «В последнее время парень поздно возвращается. Пусть отдыхает. Наверное, не стоит его будить». «Нет уж, сейчас моя очередь», — пробормотала я, решительно пересекая прихожую. Билли только вздохнул. В метровом коридоришке крошечная, похожая на шкаф-купе, комната Джейкоба была единственной. Я даже стучать не стала. Раз — и настежь распахнула дверь, с грохотом ударив ее о стену. Джейкоб во вчерашних тренировочных брюках, черных, по колено обрезанных, растянулся по диагонали на двуспальной кушетке, которая занимала почти всю комнату. Даже в таком положении ему не хватало места. Ноги свисали с одного конца, голова с другого. Парень крепко спал. Грудь мерно поднималась в такт дыханию. Надо же, дверь так грохнула, а он и не пошевелился. Во сне лицо такое невинное. От злобы и тревоги не осталось и следа. Зато под глазами темные круги, которые я раньше не замечала. Несмотря на огромный рост, Джейк выглядел очень юным и усталым. У меня даже сердце защемило от жалости. Я аккуратно прикрыла за собой дверь и, вернувшись в прихожую, наткнулась на любопытный и одновременно настороженный взгляд Билли. «Пожалуй, ему нужно выспаться». Блэк-старший кивнул, и целую минуту мы буравили друг друга взглядами. Так и подмывало расспросить его о происходящем. Что он думает о поступках сына? Впрочем, Билли с самого начала поддерживал Сэма, так что, по всей вероятности, убийства его не волнуют. Как и чем он их оправдывает, не представляю. В темных глазах индейца тоже горело немало вопросов, но озвучить он их не решился. «Мистер Блэк», — прервала я гнетущую тишину. «Когда Джейкоб проснется, передайте. Жду его на пляже. Я прямо сейчас туда поеду.